сообщить вам, как только он вернется из клиники». «Ну уж нет, так дело не пойдет», — сварливым тоном сказал я. «У меня сегодня первый день отпуска, и мы с миссис Зигрист намерены весь октябрь провести на Бермудах. Слава богу, мистер Дэмси успел до меня дозвониться. Мы уже запирали парадное. Еще бы часок и ищи-свищи. Вы понимаете, дело, конечно, отлагательство не терпит, но у меня самолет через 2 часа. А где я буду эти 2 часа? Одному богу известно. Доктор Уэллик, он ведь выпишет эрготрат, не правда ли? Иначе все может очень плохо кончиться». «Ему нужно сперва переговорить с вами, доктор Зигрист». «Да, знаю, знаю. Ладно, слушайте, я велю своей секретарше отпечатать автодевит, пока я здесь. Дело-то плевое, сами понимаете. Заверю его у нотариуса, отправлю вам срочной почтой и все такое». «Черт, поговорить бы, конечно, с вашим доктором Уэлликом», сказал я раздраженно. «Случай настолько серьезный, что ждать можно чего угодно. Миссис Дэмси, она, знаете ли, может выглядеть абсолютно нормально, а через минуту вышибить себе мозги, если уж этого не сделала. Я со всей ответственностью заявляю, что доктор Уэллик обязан дать ей эрготрат, и чем скорее, тем лучше. Сегодня же вечером, если будет такая возможность, в крайнем случае завтра утром. Я уже договорился с мистером Дэмси, что он передоверит свою жену заботам одного из моих коллег, пока я не вернусь. Но сперва придется разобраться с этим». «Я сразу же обо всем сообщу доктору Эллику», — сказала секретарша. И, судя по голосу, впечатление я на нее произвел. «Будьте так любезны, а завтра утром он непременно получит мой афидевит». «Сэр, а не могли бы вы дать мне ваш бермудский адрес на случай, если доктор Уэллик захочет с вами связаться?» «Вот черт!» «Мы с миссис Зигрист остановимся в Принц-Джордж-отеле», — сказал я, искренне надеясь, что такой там есть. «Так, Принц-Джордж?» «Спасибо, сэр. И, пожалуйста, передайте доктору Уэллику, чтобы он этот эрготрат затолкал в миссис Дэмси как можно скорее. Я из-за этой такой дури пациента терять не намерен. Человек, конечно, должен быть осмотрительным, но, честное слово, будь я на его месте, она бы уже сейчас отдыхала после аборта. Ежу понятно, что у нее маниакально-депрессивный психоз, и суицид там из каждой щели. Ну, до свидания». Я повесил трубку и чуть не упал в обморок. Так, с этим справились. Но впереди-то еще того хуже. Нотариуса я разыскал помещение ломбарда, 2 квартирами ниже по Уолнат-стрит, которая, боже упаси, тоже ведь могла оказаться участком настоящего доктора Зигриста. И сразу же переступил порог, пока мои нервы окончательно не разыгрались. Такая уже у меня судьба. Я всегда выгляжу чуть старше собственного возраста, но не знаю, кем нужно быть, чтобы принять меня за дипломированного психиатра. К тому же разыгрывать из себя не весь кого лицом к лицу с человеком, которого обманываешь, куда труднее, чем заниматься этим по телефону. И, наконец, я не был уверен, что нотариусы не требуют какого-нибудь удостоверения личности, прежде чем перейти непосредственно к печатям и клятвам. Я принял самый светский вид, на какой только был способен, и спросил у клерка, где тут, собственно, нотариальная контора. Он тут же перенаправил меня к столу заместителя директора в другой конец комнаты. «Очень приятно», — улыбнулся мне замдиректора, коренастый, лысый мужичонка с жеванной сигарой во рту и в очах с металлической оправой. «Моя фамилия Зигрист, Добродушнейшим образом начал я. «Гарри Зингрист, где-то у